Розалия Джеффордс не слышала, как муж и его сестра вернулись с сучьего сына. Не слышала, как Тиа опускала голову в бочку с дождевой водой у амбара, а потом слизывала влагу с губ, словно лошадь. Залия находилась у южной стороны дома, развешивала выстиранное белье и приглядывала за детьми. Она не знала о возвращении Тиана, пока не увидела, что он выглядывает из окна кухни. Удивилась, что он вернулся так рано, и еще больше удивилась, заметив, какое у него лицо. Мертвенно-бледное, если не считать двух пятен румянца на щеках и третьего, горящего на лбу, словно клеймо. Она бросила прищепки, которые держала в руках, в корзину с бельем, и направилась к дому. «Куда идешь, Мо?» — тут же спросил Хэдден, а за ним эхом откликнулась Хэдда. «Куда идешь, мама?» «Не ваше дело», — ответила Залия. «Приглядывайте за младшими». «Почему?» — завыла Хэдда. Нытьем своим она уже достала мать. Ясно было, что очень скоро перегнет палку и получит крепкую оплеуху. «Потому что вы старшие». «Ну...» — закрой рот, Хэдда Джеффордс. «Мы приглядим за ними, Мо», — ответил Хэдден. Вот уж кто никогда с ней не спорил. Может, не такой умный, как сестра, но зато послушный. А ум в жизни — это еще не все. Далеко не все. «Хочешь, чтобы мы развесили оставшееся белье?» «Хэдден!» Это уже сестра. Опять завыла. Но времени на них у Залии не было. Она коротко посмотрела на остальных детей. Пятилетних Лаймана и Лию, двухлетнего Аарона. Аарон, голый, сидел в пыли и радостно стучал камнями. Он родился один, редкий случай. И как же ей завидовали женщины всей деревни. Потому что Аарону ничто не грозило. А вот остальные — Хэдден и Хэдда, Лайман и Лия. Залия внезапно осознала, что могло означать появление Тиана в доме в разгаре дня. Она помолилась богам, попросила их, чтобы они такого не допустили, но, войдя в дом и увидев, как он смотрит на детей, поняла — случилось худшее. «Скажи мне, что это не волки!» — она вдруг осипла. «Скажи, что не они!» «Они!» — Тиан вздохнул. «Будут здесь через 30 дней, — говорит Энди, — от луны до луны. И в этом Энди никогда...» Прежде чем он продолжил, Залия Джеффордс прижала руки к вискам и пронзительно закричала. Во дворе Хэдда аж подпрыгнула и уже сорвалась с места, чтобы бежать в дом, но Хэдден удержал ее. «Они не берут таких маленьких, как Лайман и Лия, не так ли?» — спросила она его. «С Хэддой и Хэдденом все понятно, но уж моих маленьких они не тронут. Им исполнится 6 только через полгода». «Волки берут всех старше 3 лет, и ты это знаешь», — ответил Тиан. Его пальцы сжимались в кулаки и разжимались. Новое чувство продолжало расти, то самое, более сильное, чем злость. Залия смотрела на него, на щеках блестели слезы. «Может, нам пора сказать нет?» Тиан и сам не узнал собственного голоса. Он не говорил, рычал. «Да разве мы сможем?» — прошептала Залия. «Да разве во имя богов мы посмеем?» «Не знаю, женщина, но прошу тебя, подойди сюда». Она подошла, бросив последний взгляд на своих 5 детей, игравших во дворе, чтобы убедиться, что все на месте, что волки их еще не забрали, и лишь потом пересекла гостиную. Дедушка сидел в кресле у потушенного камина, спал, склонив голову на бок, из беззубого рта вытекала на подбородок струйка слюны. Из этой комнаты окно выходило на сарай, Тиан протянул руку. «Смотри, женщина, ты хорошо их видишь?» Естественно, она видела. Сестра Тиана, ростом 6,5 футов, скинула с плеч широкие лямки комбинезона, ее здоровенные груди влажно блестели. Она только что вымыла их в бочке с дождевой водой. В дверном проеме амбара стоял Залман, родной брат Залии. Почти 7 футов, огромный, как лорд Перт, высокий, как Энди, с таким же тупым, как и у Тиа, лицом. У любого молодого парня, смотрящего в упор на молодую деваху с голыми сиськами, тут же раздуло бы штаны, но только не у Залмана. В штанах у него ничего не могло раздуться. Он был рунтом. Залия повернулась к Тиану. Они смотрели друг на друга, мужчина и женщина, не рунты, но лишь потому, что так распорядился слепой случай. С той же степенью вероятности ситуация могла повториться с точностью да наоборот. Зал и Тиа стояли бы у окна, наблюдая за крупнотелыми и пустоголовыми Тианом и Залией. «Разумеется, вижу», — ответила она. «Или ты думаешь, что я слепая?» «У тебя не возникало желания стать такой же, как они?» — спросил он. «Чтобы никогда подобного не видеть». Залия промолчала. «Это неправильно, женщина. Неправильно. Никогда не было правильным». «Но ведь с незапамятных времен...» «Да нахрен незапамятные времена!» — воскликнул Тиан. «Они дети! Наши дети!» «Так ты бы хотел, чтобы волки сожгли Калью дотла? Оставили нас с перерезанными шеями и выпученными глазами? Такое уже случалось, ты знаешь!» Он знал, само собой. Но кто мог исправить неправильное, как не мужчины Калии Брин Стёрджис? Никакой власти, хотя бы шерифа, в этих краях не было. Они жили сами по себе. Даже в далеком прошлом, когда во внутренних феодах царили свет и порядок. А потом начали приходить волки, и жизнь стала еще более странной. Как давно это началось? Сколько с тех пор сменилось поколений? Тиан не знал, но подозревал, что насчет незапамятных времен Залия погорячилась. Волки совершали набеги на пограничные деревни, когда дедушка был молодым. Собственно, они увезли с собой его брата-близнеца, когда дети играли в пыли. «Они взяли его, потому что он был ближе», — рассказывал им дедушка много раз. «Эл вышел из дома в тот день первым и оказался ближе к ним. Если б первым вышел я, они бы взяли меня. Слава богу, этого не случилось». Тут он целовал деревянное распятие, которое дал ему старик, поднимал его к небу и хихикал. Однако дед дедушки рассказывал тому, что в его время, то есть 5 или 6 поколений назад, если Тиан не ошибался в расчетах, никакие волки не появлялись из Тандерклэпа на серых лошадях. Как-то Тиан спросил у старика, «В те времена тоже всегда рождались двойни? Что говорили старые люди в дни твоей молодости?» Дедушка долго думал, потом покачал головой. Он не помнил, чтобы старики такое говорили. Залия озабоченно смотрела на мужа. «Ты не в настроении, потому что провел все утро на сучьем сыне. Успокойся». «Да как я могу успокоиться, если они скоро нагрянут и заберут наших детей?» «Но ты не собираешься сделать что-нибудь глупое? Не так ли, Ти? Что-нибудь глупое и в одиночку?» «Нет», — ответил он, без малейшей запинки. «Он уже начал строить планы», — подумала Залия, и у нее затеплилась надежда. Конечно, Тиан ничего не мог противопоставить волкам, никто из них не мог, но он был далеко не дурак. В фермерской деревне, где у большинства мужчин хватало ума лишь на то, чтобы пахать, сеять да убирать урожай, Тиан разительно отличался от остальных. Он мог написать свое имя. Он мог написать «Я люблю тебя, Залли». Этим, собственно, он и завоевал ее сердце, хотя она не могла прочитать написанное в пыли. Он мог складывать числа, мог перечислять их, идя от большего к меньшему, что, по его словам, куда сложнее. Так может... Какая-то ее часть не хотела доводить эту мысль до логического завершения. И однако, когда она подумала о Хедди и Хеддоне, Ли и Лаймоне, другая часть начала надеяться на лучшее. «И что ты задумал?» «Хочу созвать общее собрание. Пошлю перышко». «Они придут?» «После того, как новость облетит Калью, придут все мужчины. Мы все обговорим. Может, на этот раз они решатся вступить в бой. Может, захотят сразиться за своих детей». Сзади раздался старческий голос. «Глупая эта затея». Тиан и Зали обернулись к старику. Тот смотрел на них. «Почему ты так сказал, дедушка?» — спросил Тиан. «Расходясь с такого собрания, как ты планируешь, мужчины, если они пьяные, могут сжечь половину страны», — ответил старик. «А трезвые», — он покачал головой, — «ты не сдвинешь их с места». «Я думаю, на этот раз ты ошибаешься, дедушка», — стоял на своем Тиан. И Залия почувствовала, как ужас сжимает сердце. Однако огонек надежды не желал гаснуть.